Глава пятая. Свет еще не померк, я проникаю в таинственную квартиру к трем холстам, теперь на вполне законном основании. Запираюсь на три поворота, оставляю ключ в замке, запоминаю положение ключа. В стенном шкафу, спиной ко мне, действительно прислонены друг к другу три холста. При виде их у меня задрожали руки. Настоящие картины я видела только на выставках в залах и никогда не держала в руках. Дрожь — ничто иное, как благоговение. Я готовлюсь прикоснуться к ним руками. Набираю дыхание, озираюсь. Мне не верится, что возле меня никого нет. Никто не окликнет, не станет говорить слова, умничать, объяснять, туманить мозги. Нет-нет, не верится. Такая усталость от постоянного присутствия кого-нибудь рядом или за спиной. Я хочу продлить волнующее состояние. Торопиться не хочется. Не сразу жадно хватать. Небывалое зрелище ожидает. Я боялась, что увижу, мне не понравится. Мне многое стало не нравиться. Немало воспринимаю откровенно критически. Ведь эти художники всегда заслуживают замечаний. Всегда хочется сделать существенные замечания нашему родному художнику. Не глубоко вникает в жизнь народа, а надо отвечать на запросы времени, технического прогресса, глубже чувствовать, неординарно и образно мыслить. Не зря пишут искусствоведы, уж эти знают, что к чему, авторитеты, а я только им подражаю. Боюсь разочароваться, не стоит спешить, торопиться не надо. Зачем приближать разочарование? Моих соседей по лестничной площадке мне хочется безраздельно любить, уважать, они меня выручают. Высокомерие все в голову приходило. Хотела сказать: «Ах, эти художники, такие несмышленыши!» Все больше забирает волнение. Длить ожидание не умоготу. Ухватываю рукой сразу три холста. Называть картины холстами я не привыкла, но сразу усвоила. Они небольшие, меньше метра размером. Не тяжелы. Одна рука держит спокойно все три. Разворачиваю к свету, расставляю вокруг мольберта, на котором торчит палитра с кучками нетронутых засохших красок. Тоже вроде картины, показался в какой-то момент. Старушка с вязанием сидит на стуле в синей кофте, в белом платочке, завязанном у подбородка. Благородно, спокойно плетет житейскую нить, сюжет своей жизни. Целомудренно, поэтично, философично, убедительно точно, классично, невозможно возразить. Лицо, руки, белый клубок на фоне черной юбки на коленях не до конца размотан. Коричневый с рыжими вспышками фон. Ее будущее. Известно, какое будущее может ожидать старушку вроде меня. Наша старушка российская, легкая, тонкая, невесомая, бедная. Классическая композиция в реалистическом плане, я так понимаю. Картина очень хорошая. От нее не оторваться взглядом. Но два другие холста на что похожи? Ослепляют красками. Что там изображено, не понимаю. Замес красок ест глаза. Что-то совсем другое, не знаю что. Два холста требуют особого подхода. Сразу ничего не могу решить. Никогда такого не видела, совсем не то ожидала. Что-то совсем, совсем другое. Не могу сказать, что. На спинке одного холста написано «кактусы», на другом — «лодки». Слова понятные. Но перевожу взгляд с одного холста на другой, ни лодок, ни кактусов не различаю. По-моему, их тут нет. Но таким напором бьет с холста. Не знаю, как к этому относиться. Трудно сказать. В первый раз не могу справиться с этим чертовым искусством. Оказалось, все понимаю. Неожиданно вдруг начинаю рыдать в голос. Так подействовало. Не могу объяснить, что со мной. Хорошо, никто не видит. То ли за себя стало обидно, что не понимаю, то ли за художника не все учел, чтобы понимали. Холсты закрутили мозги, мозги скачут перед глазами. Может, сумерки виноваты? Завтра при полном свете рассмотрю. И порядок. Неужели придется разочароваться в самой себе? Начитанная, знающая, понимающая. Вот тебе раз, не понимаю. Не может быть, чтобы такая умная, как я, чего-нибудь не понимала. Переворачиваю холсты обратной стороной, и ставлю на прежнее место в стенной шкаф, как было. И моментально, с легкостью переключаюсь на то, что попроще, на быт. Таня сегодня останется дежурить в ночь, утром придет, ей нечего будет поесть. Принесу-ка из дому пару картошин, пожарю на постном масле, чайник вскипячу, милое дело. Иду домой за картофелем, хочу открыть дверь. Ключ валяется на пороге, а должно ему торчать в двери. Как же так? Я что-то неправильно сделала? Кто-то работал, кроме меня? Но пока это меня еще не очень насторожило. Особого внимания на странные обстоятельства я не обратила. Если пошла за картошкой, то картошка для меня в данный момент важнее всего изобразительного искусства и ключей от всех воздушных замков планеты. Жарю картофель, оставляю на газовой плите в сковороде под крышкой, запираю дверь обычным порядком.